«Всем стоять! Одно движение, и я стреляю!» В распахнувшееся окно беззвучно скользнул вороненый ствол пистолета. Мы обернулись. Алекс Бор встретил нас самым презрительным взглядом. «Вы не успеете ее остановить. Слезьте с лопаты, Гервашов, или я застрелю вашу заботливую гроссмутер». Я тихо кивнул. Но прежде чем успел осознать происходящее, твердая бабкина рука мигом спихнула меня в ревущее жарло печки. «Давай, Никитушка!» — донеслось вслед, сливаясь с грохотом выстрела. Оранжевое пламя объяло меня со всех сторон. Потом была мгновенная тьма, колючая и настолько плотная, что сдавила виски. Я ощутил себя летящим по металлическому тоннелю, где в конце концов кое-как брезжил свет. Долетел до этого места быстро, а попал в результате в настоящий морозильник. Сейчас попробую расписать интерьер в цвете. Ну, довольно большая сводчатая комната. Ходить можно не пригибаясь, но с осторожностью. Весь потолок в качающихся сосульках соли, острых аж жуть. Полы словно стеклянные, скользкие до невозможности, и отражают все, как зеркала. Освещение довольно яркое, причем источник света один – гроб. Да-да, посередине комнаты на резном постаменте покоился прямо-таки классный гроб. Других слов не нахожу. Выдержанный классический дизайн, благородная резьба, минимум украшений, никакой попсовой вульгарности, полное соответствие качества самой идеи погребения. Ей-богу, в такой гроб даже я сам лег бы с видимым удовольствием. А вот по обе стороны от него, сзади, стояли две фигуры, которые мне совсем не понравились. Братья-близнецы Бурьяновы, балаболы и шалопаи, неудавшиеся торговцы дармовой солью, по глупости попавшие под влияние дурного человека, а в результате окаменевшие здесь навеки. Оба парня стояли, вжавшись спинами в стену, их тела были покрыты тонким слоем соли. Чинно склонив голову, я опустил глаза, постоял так не больше минуты и подошел к гробу. Итак, первопричина всех наших несчастий в нем, точнее, в его содержимом. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, чего они нам сюда насовали. Да, невольно вымолвил я, не в силах сдержаться. У гражданина бессмертного в определенных вопросах вкус есть. Однако какой же характер должна иметь женщина, чтобы от нее при такой красоте предпочли все-таки избавиться? Бывшая жена Кощея была немыслимо хороша. Я не видал подобной красоты даже на глянцевых обложках зарубежных журналов. Все супермодели мира не годились ей и в подметке. И если бы нашим Лукошкина вместо царя Гороха правила бы она, я бы первый... Стоп! Что за странные мысли лезут в голову? Я отпрыгнул от гроба спиной назад. Не хватало еще мне самому попасть под влияние усопшей. Знаем мы их магию. Всякого насмотрелись. Спасибо, не надо. Яга говорила что-то про ключ. Его надо найти и разбить. Ага, ищем. Искать пришлось недолго. Прямо над гробом рукой дотянуться висел среди острых кристаллов соли здоровущий ключ из того же природного минерала. Способ достать его был один – встать на крышку гроба. Я попримеривался, постучал по нему. Вроде должен выдержать, но все равно жутковато. Подпрыгнул, встал на одно колено. Держит. Влез полностью, и тут... «Нехорошо поступаешь, участковый». Я чуть не заверещал от страха. Но голос раздался не из гроба, что чуточку успокаивало. Это сказал один из близнецов, то ли Прошка, то ли Ерошка. «Граждане Бурьяновы», — противно тонким голосом констатировал я, хотя очевидность факта была налицо. Они не очень изменились, только кожа стала серой, как пепел, и вместо глаз граненые хрусталики соли. Жутковато, но вроде мне встречались и пострашнее, чего ж так нервничать. «Во-первых, отпустите мою ногу. Во-вторых, вас все ищут. И в-третьих, я бы на вашем месте поспешил сделать явку с повинной. Вы очень серьезно влипли. Они сдернули меня вниз легче, чем неоперившегося воробушка. Я оказал видимое сопротивление. И несмотря на то, что толку от этого было не больше, чем в рукопашной схватке со Останкинской телебашней, моральная победа осталась за мной. «Ключ достать хочешь?» — в лоб спросили близнецы, распластав меня, как лягушку по полу. «Правда, лучшая политика, поэтому я сдержанно кивнул». Близнецы переглянулись пустыми глазами. «Тебе помочь?» не понял я. «Сейчас объясним», — широко улыбнулся. То ли Прошка, то ли Ерошка. Лицо второго на такую гримасу не растянулось. «Будут врать. Ну-ну». Закабалила она нас, ведьма проклятая. Дыхание мертвым сквозь стену втянуло, себе служить заставило. Думала, мы ей гроб отопрем. А того и не знала, что на ключе там заклятие Кощеева. Добыть ключ человеку только по своей свободной воле можно. Тут-то и пожалела, что нас своими рабами раньше срока заделала. Поэтому и тебя трогать не станет. Бери ключ, отпирай гроб, принимай награду великую. «Полцарства дадут?» – скептически приценился я. Близнецы удовлетворенно хмыкнули. «Госпожа наша, только на Кощея обиду и таит, а ко всем мирным людям великой добротой обернется. Что там полцарства? Любое царство на земле выбирай, твое будет. И еще много чего всякого от себя подарит, лично, на память, отопри только». «А сами вы, значит, не можете?» Вместо ответа один из близнецов легко встал на плечи другому и коснулся ключа. Вроде бы плотный, вырезанный из каменной соли, ключик проходил сквозь его ладонь, словно зачарованный. Примерно так же парень мог бы пытаться поднять с пола солнечный луч. «Ладно». Я встал, вытер мокрые ладони о штаны и поправил фуражку. «Подсадите, сам попробую». Братья осторожнейше поставили меня на крышку гроба, следя за каждым моим движением, как натасканные ротвейлеры. Я затаил дыхание и одним пальцем тихохонько коснулся ключа. Он был плотным и вполне осязаемым. «Нормально. Продолжаем операцию. От меня наверняка требовалось следующее – снять вожделенный предмет с крюка в потолке, спуститься вниз и собственноручно отпереть замок. Если же я откажусь это делать добровольно, меня заставят силой. В конце концов, просто зажмут мою руку с ключом в своих лапах и, не нарушая предостережений заклинания, вскроют гроб. Что ж, пока будем изображать игру по вашим правилам». «Готово». Я смело снял ключ и, словно бы поскользнувшись, нарочито неосторожно взмахнул им в воздухе. Бурьяновы, едва не стукаясь лбами, кинулись вниз ловить мою светлость. «Ха!» Я эффектно выкрутился и, совершив головокружительный прыжок, очутился за их спинами. Осталось дно. Крепко хряснуть ключом об пол и... «Ой, мама!» «Бабка не сказала, как возвращаться», — тихо выдал я оборачивающимся холопом Карги Гордыни. На самом деле, когда яга сажала меня на лопату, она же ни словом не обмолвилась о том, как прыгают на эту же лопату при возвратном движении. А может, пауки потому и прятали от глаз людских эту дырку, что знали, войти через нее реально, а назад черная дыра какая-то получается. Близнецы встали, почесали тыквы и без малейшей суеты развернулись в мою сторону. «Куда ж ты, участковый? Али думаешь, что если бы выход был, мы бы тут остались?» — покачал головой один, а другой весомо добавил: «Ты уж герой, ты из себя не строй, своей рученькой гроб отопри. А не то сгинешь смертью лютую, нехорошую. Так что ни могилки, ни памяти. Да и после смерти успокоения не сыщешь. Будешь, как мы, весь век у Карги Гордыни в холопах бегать». И ведь что обидно, они оба говорили сущую правду. Ни тебе литературных красот, пустых угроз, ругань, дешевой театральщины. Нет, голый реализм, сплошная констатация фактов. На миг перед моим внутренним взором всплыли глубокие глаза Алены. «Очень сожалею, но, увы, я ощутил себя последним панфиловцем под Москвой и с размаху хряпнул ключом о пол. Взрыв и море осколков почему-то не появились. Вместо этого соляной ключ, презирая все мыслимые законы физики, пружинисто отскочил от полированных плит пола, стукнулся о потолок, срикошетил в стену, пронесся у меня над головой, ударился в дальний угол, в другой, в третий. Мы с братцами Бурьяновыми, то пригибаясь, то подпрыгивая, завороженно следили, как его футболит по всей комнате. Сверху сыпались острые сосульки, а в глазах пестрело от осколков. И главное, звать на помощь было некого. Да, наш Кощей, конечно, постарался на славу. Такую противоугонную систему смострячить. Все аспекты предусмотреть, все моменты учесть. Наверняка ключ можно разбить об один единственный предмет, находящийся где-то в этой комнате. Хотя тут вроде и предметов-то лишних нет, кроме самого гроба. Значит, ключ сам поставил красивую точку в цепочке моих логических умозаключений. Ударившись о крышку гроба, он разлетелся на куски. Причем сила ударной волны была такова, что Прохора с Ерошкой опять впечатало в стену, а за моей спиной рухнул целый пласт соляной породы. «Мавр сделал свое дело?» – зачем-то спросил я сам себя, когда пыль немного улеглась. «Мавр может уходить».